Глава 15. Рэйчел. Рэйчел Хендерсон жила одна в маленькой хижине, стоявшей в эвкалиптовой роще на самом краю ранчо Пивбар. Домик принадлежал Джиму Пиву, долговязому ковбою 45 лет, который с женой и двумя детьми обитал в 14-комнатном доме, построенном его дедушкой на другом краю поместья. Рэйчел жила на ферме уже 5 лет и за жилье никогда ничего не платила. Они с Джимом Пивом познакомились в Пене Дна, когда она только-только приехала в Хвойную бухту. До этого Джим пил весь день, и к тому моменту, когда Рэйчел села на соседний табурет и положила на стойку газету, он уже чувствовал на себе всю тяжесть своего грубого ковбойского обаяния. «Ну, дорогуша, будь я проклят, если на нашем затхлом пастбище не подуло свежим ветерком. Выпить хочешь?» Джим говорил с чистым оклахомским акцентом, будто гнусаво тренькало банджо. Он подхватил говор еще мальчишкой, у батраков, работавших на ранчо Пивбар. Сам Джим принадлежал к третьему поколению трудяг пивов и, судя по всему, был последним трудягой в роду. Его сынок-подросток Зейн Грей Пив еще в детстве решил, что лучше седлать доску для серфинга, чем лошадь. Именно поэтому Джим и сидел весь день за стойкой Пены Дна. И еще потому, что жена его только что купила дизельный фургон «Мерседес», стоивший столько же, сколько составляла чистая годовая прибыль ранчо Пивбар. Рэйчел развернула страницу объявлений газеты «Хвойной бухты». «Апельсиновый сок, спасибо. Ищу себе жилье». Она закинула ногу на ногу. «Не знаете, случайно, здесь дом никто не сдает?» В последующие годы Джим Пив много раз вспоминал этот день, но припомнить, что именно произошло дальше, так и не смог. Помнил он только, как трясся на своем пикапе по разбитой грунтовке к задним воротам ранчо, а Рэйчел бултыхалась следом в стареньком «Фольксвагене». После этого воспоминания превращались в коллаж. Ногая Рэйчел на узкой койке, пряжка его ремня с бирюзой грохается о деревянный пол, его руки связаны шелковыми шарфами, Рэйчел подпрыгивает на нем, скачет точно на жеребце. Он садится в пикап уже после заката, весь разбитый и потный, упирается лбом в руль и думает о своей жене и детишках. 5 лет после этого Джим Пив и близко не подходил к маленькой хижине в дальнем углу ранчо. Каждый месяц он аккуратно вносил плату за жилье в свой гроссбух, а сумму покрывал покерными выигрышами. Несколько его приятелей в тот день видели, как он выходил из Пены Дна с Рэйчел. Встречаясь, они тыкали его в ребра, отпускали грубые шуточки и задавали каверзные вопросы. Насмешником Джим отвечал, сдвигая на затылок летний Стетсон: «Парни, я только одно могу сказать. Мужская менопауза — дело не из легких». Даже Хэнк Уильямс не смог бы спеть это печальнее. Когда Джим ушел от нее в тот вечер, Рэйчел собрала с подушки несколько седых волосков, обвязала их красной ниткой и завязала двойным узлом. 2 узелков вполне хватало для той власти над Джимом Пивом, которая была ей необходима. Пучок этот она положила в банку из-под детского питания, подписала фломастером и поставила в шкафчик над кухонной раковиной. Теперь в шкафчике стояла целая батарея банок с такими же пучками волос, и каждый обвязан красной ниткой. Правда, количество узелков было разным. На 3 пучках узелков было 4. То были волосы мужчин, которых Рэйчел любила. Мужчин этих давно уже не было с ней. Остальной дом украшали разные предметы власти. Орлиные перья, кристаллы, пентаграммы и гобелены, расшитые магическими символами. Никаких свидетельств прошлого Рэйчел не держала. Все ее фотографии были сделаны уже после того, как она приехала в Хвойную бухту. Люди, знавшие ее, понятия не имели, где она жила и кем была прежде. Они знали только красивую, загадочную женщину, зарабатывавшую на жизнь уроками аэробики. Или же ведьму. Прошлое ее оставалось тайной. Так ей больше нравилось. Никто не знал, что выросла Рэйчел в Бейкерсфилде, в семье неграмотного буровика. Никто не знал, что раньше она была толстой, некрасивой девочкой, которая проделывала разные унизительные штуки с разными омерзительными мужчинами, только ради того, чтобы ее хоть как-то принимали в расчет. Бабочки не тоскуют по тем временам, когда они были гусеницами. Рэйчел вышла замуж за летчика сельскохозяйственной авиации, на 20 лет старше ее. Ей тогда было 18. Произошло это на переднем сиденье пикапа у придорожной забегаловки в пригороде Визалии, штат Калифорния. Летчик, которого звали Мэрил Хендерсон, оказался неутомим, и Рэйчел все споласкивала рот бадвайзером, пытаясь перебить гнусный вкус. «Если повторишь еще разок, я на тебе женюсь», — пропыхтел Мерл.